12. Дарси переоценил овладевшее им волнение. Нужно признаться, он не был влюблен. Он воспользовался счастливой случайностью, которая сама шла ему навстречу и заслуживала того, чтобы он ее не упустил. К тому же, как и все мужчины, он был более красноречив в просьбах, чем в выражениях благодарности. Тем не менее, он был вежлив, а вежливость часто заменяет более почтенные чувства. Когда прошла минута опьянения, он принялся расточать Жюли нежные фразы, которые он составлял без особого труда, сопровождая их многочисленными поцелуями рук, что отчасти заменяло ему слова. Он без сожаления видел, что карета добралась уже до заставы и что через несколько минут ему придется расстаться со своей добычей. Молчание госпожи де Шеверни во время его уговоров, удрученное состояние, в котором она, по-видимому, находилась, делали затруднительным, даже, осмелюсь сказать, скучным положение человека, случайно ставшего ее любовником. Она сидела неподвижно в углу кареты, машинально стягивая шаль на своей груди. Она не плакала, смотрела прямо перед собой, и когда Дарси, поцеловав ей руку, отпускал ее, рука падала, как мертвая, ей на колени. Она молчала, еле слыша, что ей говорят, но тысяча мучительных мыслей толпилась у нее в голове, и едва она хотела высказать одно, как другая тотчас же смыкала ей губы. Как передать хаос этих мыслей, или лучше сказать, этих образов, сменявшихся с каждым биением ее сердца? Ей казалось, что в ушах ее звучат слова без связи и последовательности. Но смысл всех этих слов был ужасен. Утром она винила мужа, он был низок в ее глазах. Теперь она была во 100 раз более презренной. Ей казалось, что позор ее известен всем. Теперь уже любовница герцога Г. оттолкнула бы ее. Госпожа Ламбер, никто из друзей не пожелает ее видеть. А Дарси? Любит ли он ее? Он ее почти совсем не знает. За время разлуки он позабыл ее, не сразу ее узнал. Может быть, он нашел, что она очень изменилась, а теперь он был холоден с нею. Это окончательно ее убивало. Она увлеклась человеком, который почти совсем не знал ее, ничем не выразил своей любви, был с ней только вежлив. Не может быть, чтобы он любил ее. А она сама? Любила ли она его? Нет, ведь она вышла замуж, как только он уехал. Когда карета въехала в Париж, на башне пробило час. В первый раз она увидела Дарси в 4 часа. Да, в первый раз. Она не могла сказать, что это была встреча после разлуки. Она забыла черты его лица, его голос. Для нее он был чужим человеком. А через 9 часов она сделалась его любовницей. 9 часов было достаточно для этого странного наваждения, для того, чтобы она опозорила себя в собственных глазах, в глазах самого Дарси, ибо что мог он подумать о такой слабой женщине? Как не презирать ее? Временами мягкий голос Дарси, нежные слова, обращенные к ней, немного ее оживляли. Тогда она старалась поверить, что он действительно испытывает ту любовь, о которой говорит. Она сдалась не так легко. Любовь их длится долгие годы, с тех пор, как Дарси ее покинул. Дарси должен был знать, что она вышла замуж только из чувства досады, причиненной его отъездом. Вина ложилась на Дарси. Меж тем он во время долгого отсутствия не переставал ее любить. И, возвратившись, он был счастлив, что нашел ее такую же верной, как он сам. Откровенность ее признания, сама ее слабость должны были понравиться Дарси, ведь он не выносит притворства. Но абсурдность подобных рассуждений сейчас же становилась ей ясной. Утешительные мысли улетучивались, и она оставалась во власти стыда и отчаяния. Была минута, когда она хотела разобраться в своих чувствах. Она представила себе, что свет ее изгнал, что родные от нее отреклись. После такого жестокого оскорбления, нанесенного мужу, гордость не позволит ей вернуться к нему. «Дарси меня любит», — думала она. «Я не могу никого любить, кроме него. Без него для меня нет счастья. С ним я буду счастлива всюду. Мы уедем вместе куда-нибудь, где я не буду встречаться с людьми, которые заставили бы меня краснеть. Пусть он увезет меня с собой в Константинополь». Дарси не догадывался, что делается в сердце Жюли. Он заметил, что они въезжают в улицу, где жила госпожа де Шаверни, и стал весьма хладнокровно натягивать лайковые перчатки. «Кстати», — сказал он, — «мне следует официально быть представленным господину де Шаверни. Я думал, что мы скоро подружимся. Если меня представит госпожа Ламбер, я буду на хорошем счету в вашем доме, а пока что, раз он находится за городом, я могу вас посещать». Слова замерли на устах Жюли. Каждое слово Дарси было для нее как острый нож. Как заговорить о бегстве, о похищении с этим человеком, таким спокойным, таким холодным, который думает только о том, как бы удобнее устроить эту любовную связь на летнее время? Она с яростью разорвала золотую цепочку, висевшую у нее на груди, и комкала в руках обрывки. Экипаж остановился у подъезда дома, где она жила. Дарси предупредительно окутал ее плечи шалью, поправил на ней шляпу. Когда дверца открылась, он почтительно подал ей руку, но Жюли выскочила на тротуар, не приняв от него помощи. «Я прошу у вас позволения, сударыня», — сказал он с глубоким поклоном, — «навестить вас и справиться о вашем здоровье». «Прощайте», — сказала Жюли сдавленным голосом. Дарси сел в карету и велел вести себя домой, насвистывая с видом человека, очень довольного проведенным днем. 13. Как только он очутился в своей холостой квартире, он надел турецкий халат, туфли и, набив латакийским табаком длинную трубку с янтарным мундштуком и чубуком из боснийского боярышника, принялся курить с наслаждением, развалясь в большом мягком кресле, обитом софьяном. Людям, которые удивились бы, застав его за таким вульгарным занятием, тогда как ему следовало бы предаваться более поэтическим мечтам, можно ответить, что для мечтательности добрая трубка, если не необходима, то во всяком случае полезна, и что вернейшее средство, как следует вкушать наслаждение, состоит в совмещении его с другим наслаждением. Один из моих друзей, человек очень чувственный, никогда не распечатывал письма от своей любовницы раньше, чем не снимет галстука, не затопит камина, если дело происходило зимою, и не ляжет на удобный диван. «Действительно», — подумал Дарси, — «я был бы очень глуп, если бы последовал совету Тиррела и купил греческую невольницу с тем, чтобы везти ее в Париж. Чёрта с два! Это было бы то же, что возить винные ягоды в Дамаск, как говорил друг мой Халеп Эфенди. Слава богу, цивилизация за мое отсутствие далеко шагнула вперед, и, по-видимому, строгость нравов не доведена до крайности. Бедняга Шаверни! Ха-ха! А ведь если бы несколько лет тому назад я был достаточно богат, я бы женился на Жюли и, может быть, сегодня вечером отвозил бы ее домой именно Шаверни. Если я когда-нибудь женюсь, я буду часто осматривать экипаж своей жены, чтобы она не нуждалась в странствующих рыцарях, которые ее вытаскивали бы из канавы. Ну что ж, подведем итог. В конце концов, она очень красивая женщина, не глупа, и будь я помоложе, я, пожалуй, мог бы приписать все случившееся моим исключительным достоинствам. Да, мои исключительные достоинства. Увы, увы. Через месяц, может быть, мои достоинства будут на уровне достоинства этого господина с усиками. Черт. Хотелось бы мне, чтобы малютка Настасья, которую я так любил, умела читать, писать и вести разговор с порядочными людьми. Кажется, это единственная женщина, которая меня любила. Бедное дитя. Трубка его погасла, и он скоро заснул. 14. Войдя в свои комнаты, госпожа де Шеверни сделала над собою невероятное усилие, чтобы обычным тоном сказать горничной, что ей не нужно ничьих услуг и что она хочет остаться одна. Как только девушка вышла, она бросилась на постель, ибо для выражения горя удобная позиция столь же необходима, как и для выражения радости, и теперь в одиночестве разразилась слезами еще более горькими, чем в присутствии Дарси, когда ей нужно было сдерживаться. Без сомнения, ночь оказывает очень сильное влияние на наши душевные горести, как и на физические страдания. Она всему придает зловещую окраску, и образы, которые днем были бы безразличными или даже радостными, ночью нас беспокоят и мучат, как призраки, появляющиеся только во мраке. Кажется, что ночью мысль усиленно работает, но рассудок теряет свою власть. Какая-то внутренняя фантасмагория смущает нас и ужасает, и у нас нет сил ни отвратить причину наших страхов, ни хладнокровно исследовать их основательность. Представьте себе бедную Жюли, простертой на постели полуодетой. Она мечется, то пожираемая жгучим жаром, то холодея от пронизывающей дрожи, вздрагивает при каждом треске мебели и отчетливо слышит биение своего сердца. От всего происшедшего у нее сохранилась только смутная тоска, причины которой она тщательно доискивалась. Потом вдруг воспоминание об этом роковом вечере проносилось у нее в голове с быстротою молнии, и вместе с ним пробуждалась острая, нестерпимая боль, словно ее затянувшиеся раны коснулись каленным железом. То она смотрела на лампу, с тупым вниманием наблюдая за каждым колебанием огонька, пока слезы, навертывавшиеся неизвестно почему на глаза, не застилали зрение. «Почему я плачу?» — думала она. «Ах, да, я опозорена». То она считала кисти на пологе и все не могла запомнить, сколько их. «Что за бред?» — думала она. «Бред! Да потому что час тому назад я отдалась, как жалкая куртизанка, человеку, которого не знаю». Потом, бессмысленным взором, она следила за стрелкой стенных часов, как осужденный, наблюдающий приближение часа своей казни. Вдруг часы пробили. 3 часа тому назад, — сказала она, внезапно вздрогнув, — я была в его объятиях, и я опозорена. Всю ночь она провела в таком лихорадочном беспокойстве. Когда рассвело, она открыла окно, и утренний воздух, свежий и колючий, принес ей некоторое облегчение. Опершись на подоконник окна, выходившего в сад, она жадно, с каким-то вожделением вдыхала полной грудью холодный воздух. Беспорядок в мыслях мало-помалу рассеялся. На смену неопределенным мучениям, обуревавшему ее бреду, пришло сосредоточенное отчаяние. Это был уже некоторый отдых. Нужно было принять какое-нибудь решение. Она стала придумывать, что ей делать. Она ни минуты не останавливалась на мысли снова увидеться с Дарси. Ей казалось это невозможным. Она бы умерла от стыда, увидя его. Она должна покинуть Париж. Здесь через 2 дня все будут на нее показывать пальцами. Мать ее находилась в Ницце. Она поедет к ней. Во всем ей признается. Потом, выплакав свое горе на ее груди, она поищет в Италии уединенное место, неизвестное путешественникам. Будет там одиноко жить и скоро умрет. Придя к такому решению, она почувствовала себя спокойнее. Она села за маленький столик против окна, закрыла лицо руками и заплакала, но на этот раз уже без горечи. Усталость и изнеможение дали себя знать, и она заснула. Или, вернее, забылась почти на час. Она проснулась от лихорадочного озноба. Погода переменилась, небо посерело, и мелкий пронизывающий дождик предвещал сырую и холодную погоду на весь остаток дня. Жюли позвонила горничной. «Матушка заболела», — сказала она. «Я должна сейчас же ехать в Ниццу. Уложите чемоданы. Я хочу выехать через час. «Сударыня, что с вами? Вы не больны? Вы не ложились?» Воскликнула горничная, удивленная и встревоженная изменившимся лицом своей госпожи. «Я хочу ехать», — нетерпеливо сказала Жюли. «Мне необходимо ехать. Уложите чемоданы». При современной нашей цивилизации недостаточно просто акта воли для передвижения с одного места на другое. Нужно достать дорожный паспорт, упаковать вещи, уложить шляпы в картонки, проделать сотню скучных приготовлений, из-за которых потеряешь всякое желание путешествовать. Но нетерпение Жюли значительно сократило эти необходимые промедления. Она ходила взад и вперед, из комнаты в комнату, сама помогала укладывать чемоданы, засовывая как попало чепчики и платья, привыкшие к более осторожному обращению. Но ее хлопоты скорее замедляли, чем ускоряли работу слуг. «Сударыня, вы, конечно, предупредили господина де Шаверни?» — робко спросила горничная. Жюли, не отвечая, взяла лист бумаги и написала. «Матушка заболела. Я еду к ней в Ниццу». Она сложила листок вчетверо, но не могла решиться написать адрес. Во время этих приготовлений к отъезду слуга доложил. «Господин де Шатофор спрашивает, можно ли вас видеть. Пришел еще другой господин, я его не знаю. Вот его карточка». Она прочла. «Э. Дарси, секретарь посольства». Она едва не вскрикнула. «Я никого не принимаю. Скажите, что я нездорова. Не говорите, что я уезжаю». Она никак не могла себе объяснить, каким образом Дарси и Шатофор пришли к ней в одно время, и в своем смущении была уверена, что Дарси уже выбрал Шатофора себе в наперсники. А между тем, их одновременный визит объяснялся очень просто. Побудительная причина визита была одна и та же. Они встретились, обменявшись ледяным поклоном и мысленно от всего сердца послав друг друга ко всем чертям. Выслушав ответ лакея, они вместе сошли с лестницы, раскланялись еще холоднее и разошлись в разные стороны. Шатофор заметил особое внимание, выказанное госпожой де Шаверни по отношению к Дарси, и с той минуты возненавидел его. В свою очередь Дарси, мнивший себя физиономистом, видя смущение и досаду Шатофора, заключил, что тот влюблен в Жюли. А так как в качестве дипломата он склонен был заранее предполагать худшее, то весьма легко пришел к выводу, что Жюли не проявляет жестокости к Шатофору. «Это удивительная кокетка», — подумал он, выходя из ее дома. «Не пожелала принять нас вместе во избежание объяснений, как в «Мизантропе». Намек на сцену из комедии Мольера «Мизантроп». Два претендента на руку Селимены, Альцест и Аронт, просят ее сделать, наконец, свой выбор. «Но глупо, что я не нашел какого-нибудь предлога остаться и подождать, пока уйдет этот усатый фат. Очевидно, меня бы приняли, как только за ним закрылась бы дверь. Ведь у меня перед ним есть неоспоримое преимущество новизны». Размышляя таким образом, он остановился, потом повернулся и пошел обратно к особняку госпожи де Шаверни. Шатофор, который тоже несколько раз оборачивался, следя за тем, что делает его соперник, тоже вернулся и занял на некотором расстоянии наблюдательный пункт. Дарси сказал лакею, удивленному его вторичным появлением, что забыл оставить записку для его госпожи, что вопрос идет и о поручении от одной дамы к госпоже де Шаверни. Вспомнив, что Жюли знает по-английски, он написал карандашом на своей карточке. «Почтительнейше спрашивает мадам де Шаверни, когда можно будет показать его турецкий альбом». Затем он передал карточку слуге и сказал, что подождет ответа. Ответ этот долго заставил себя ждать. Наконец, слуга вернулся в большом смущении. «Госпоже де Шаверни внезапно сделалось дурно», — сказал он. «Она чувствует себя так плохо, что ответа сейчас дать не может». Все это продолжалось с четверть часа. Обмороку Дарси не поверил. Было ясно, что принимать его не хотят. Он отнесся к этому философски, вспомнив, что поблизости у него есть знакомые, которым следует нанести визит. Он решил этим заняться и вышел, мало огорченный постигшую его неудачей. Шатофор дожидался его с бешеным нетерпением. Когда Дарси прошел мимо, он решил, что это его счастливый соперник, и дал себе слово ухватиться за первый же случай и отомстить изменнице и ее сообщнику. Очень кстати, он встретил майора Перена. Тот выслушал его излияние и утешал как мог, доказав, что его предположение мало правдоподобно. 15. Жюли действительно лишилась чувств, получив вторую карточку Дарси. Обморок у нее сопровождался кровохарканьем, отчего она очень ослабела. Горничная послала за доктором, но Жюли наотрез отказалась принять его. К 4 часам почтовые лошади были поданы, чемоданы привязаны, все было готово к отъезду. Жюли села в карету. Она ужасно кашляла, жалко было смотреть на нее. Весь вечер и всю ночь она говорила только с лакеем, сидевшим на козлах, и то только, чтобы он поторопил кучеров. Она все время кашляла и, по-видимому, чувствовала сильную боль в груди, но не издала ни одного стона. Она была так слаба, что лишилась чувств, когда утром открыли дверцу кареты. Ее перенесли в плохонькую гостиницу и уложили в постель. Позвали деревенского врача. Тот нашел у нее сильнейшую горячку и запретил продолжать путешествие. Меж тем, она хотела ехать дальше. К вечеру появился бред и все признаки ухудшения болезни. Она беспрерывно говорила, причем так быстро, что было очень трудно ее понять. В ее бессвязных фразах поминутно встречались имена Дарси, Шатофора и госпожи Ламбер. Горничная написала господину де Шаверни, чтобы оповестить его о болезни жены. Но Жюли находилась в 40 милях от Парижа. Шаверни охотился у герцога Г, а болезнь развивалась быстро, и было сомнительно, чтобы он поспел вовремя. Между тем лакей верхом поскакал в ближайший город и привез доктора. Тот отменил предписание своего собрата и заявил, что его позвали слишком поздно и что недуг тяжелый. Под утро бред прекратился, и Жюли заснула глубоким сном. Когда дня через 2-3 она пришла в себя, то, казалось, с трудом вспомнила, вследствие какого ряда событий она очутилась в грязном номере гостиницы. Однако память скоро к ней вернулась. Она сказала, что чувствует себя лучше, и даже начала поговаривать о том, чтобы завтра тронуться в путь. Потом, положив руку на лоб, после продолжительного раздумья, потребовала чернил и бумагу и захотела писать. Горничная видела, как она начинала несколько раз письмо, но все рвала начатые листки после первых же слов. При этом она приказала сжечь оставшиеся клочки бумаги. Горничная на нескольких обрывках успела прочесть слова «Милостивый государь». Ей это, как она потом призналась, показалось странным, так как она думала, что ее госпожа пишет матери или мужу. На одном клочке она прочла «Вы должны презирать меня». Почти в течение получаса Жюли тщетно пыталась написать это письмо, которое, по-видимому, ее очень беспокоило. Наконец, силы ее истощились, и она не могла продолжать. Она оттолкнула пюпитр, который поставили ей на постель, и, глядя на горничную блуждающим взглядом, сказала: «Напишите сами господину Дарси». «Что прикажете написать?» — спросила горничная, уверенная, что снова начинается бред. «Напишите, что он меня не знает, что я его не знаю». И она в изнеможении упала на подушке. Это были ее последние связанные слова. Начался бред, который уже не прекращался. Она скончалась на следующий день, без видимых страданий. 16. Шаверни приехал на 4-й день после ее похорон. Печаль его оказалась неподдельной, и все жители деревни прослезились, видя, как он стоял на кладбище и созерцал свежевзрыхленную землю, покрывавшую гроб его жены. Он хотел было выкопать его и перевезти в Париж, Но так как мэр этому воспротивился, а нотариус заговорил о разных формальностях, связанных с этим, то он ограничился тем, что заказал надгробную плиту из песчаника и отдал распоряжение соорудить простой, но благопристойный памятник. Шатофор был очень взволнован этой внезапной смертью. Он отказался от многих приглашений на балы и в течение некоторого времени всюду показывался не иначе, как в черном. 17. В обществе ходило много рассказов о смерти госпожи де Шаверни. По словам одних, она видела во сне, или, если хотите, имела предчувствие, что ее мать больна. Она была так поражена этим, что сейчас же поспешила в Ниццу, несмотря на сильную простуду, полученную ею на обратном пути от госпожи Ламбер, а затем простуда эта перешла в воспаление легких. Другие, более проницательные, утверждали с таинственным видом, что госпожа де Шаверни, не будучи в состоянии бороться со своей любовью к господину де Шатофору, решила искать у матери сил противостоять этому чувству. Вследствие быстрого отъезда она простудилась, и у нее сделалось воспаление легких. На этом сходились все. Дарси никогда о ней не говорил. Через 3 или 4 месяца после ее смерти он выгодно женился. Когда он сообщил о своей женитьбе госпоже Ламбер, та сказала, поздравляя его: «Действительно, супруга ваша очаровательна. Только моя бедная Жули могла бы до такой степени подходить вам. Как жаль, что вы были слишком бедны, когда она выходила замуж». Дарси улыбнулся своей иронической улыбкой, но ничего не сказал в ответ. Эти две души, не понявшие одна другую, были, может быть, созданы друг для друга.